в исках своих бить челом посадским на крестьян ландратом, а крестьянам на посадских — земским бурмистром. Тогда же назначено было жалование губернаторам 1200 рублей денег, 600 четвертей хлеба, Санкт-Петербургскому — вдвое, вице-губернаторам Петербургскому 3000 рублей, 300 четвертей хлеба, прочим, по 600 рублей и 300 четвертей. Ландрихтерам Петербургскому 600 рублей и 150 четвертей, прочих губерний 300 рублей и 150 четвертей. Оберинспекторам за торговлю Петербургскому и Рижскому по 1200 рублей. Комиссарам петербургским из губерний, в Петербурге при Сенате находящимся 120 рублей и 60 четвертей, губернским по 60 рублей и по 30 четвертей, дьякам в губерниях по 120 рублей и по 60 четвертей, подьячим старым по 60 рублей и по 30 четвертей, средней статьи по 40 рублей и 20 четвертей, молодым по 15 рублей и 10 четвертей. Учрежден был Сенат. Коллегии, дано новое устройство областям. А нового уложения не было. Мы видели, что в 1700 году государь велел боярам сидеть у уложения, снести уложенную книгу 1649 года с новыми статьями и вершенными делами. Но чем далее шли по дороге преобразований, чем более знакомились с иностранным бытом, тем менее становились довольны уложением царя Алексея Михайловича. Учрежден Сенат. Вместо приказов коллегии в областях губернаторы, ландраты и ландрихтеры, надворные суды и канцелярии, всюду новые порядки. Неужели же при этом останется старое уложение? В апреле 1718 года был дан именной указ о сочинении регламента всем коллегиям на основании шведского устава, и в следующем же месяце последовала резолюция на доклад юстиц-коллегии об устройстве судебных мест по примеру Швеции, о переводе шведского уложения и об учинении свода российских законов с шведскими. Президент юстиц-коллегии Матвеев писал Макарову через два месяца после того: «Я ныне токмо починаю ослабу от болезни своей иметь, и хотя тяготою он и болезни своей одержим, однако ж в повсевременном ныне труде пребываю сам при своде шведского устава с российским уложением, не покладываяся в том ни на кого, и хотя которые приказные люди при том деле есть, но во всем моя несклонная работа умножается, понеже в таких нужных делах на незаобычных людей положиться, ни им управить без меня невозможно». В декабре 1719 года был дан указ Сенату о начатии заседаний для слушания уложения 7 января 1720 года. В указе говорилось: «Слушаючи оное, которые пункты покажутся несходны к нашему народу, то против оных из старого уложения или новые пункты делать. Так же, ежели покажутся, которые в старом уложении важнее, нежели в шведском, те так же противу написать и все то нам к слушанию изготовить. Для поместных дел взять права эстлянские или флянские, ибо оны сходнее, и, почитай, одним манером владения имеют, как у нас». В мае 1721 года коллежским членам, которые сочиняют уложение, велено указанные три дня в неделю сидеть до половины дня в коллегиях, а после полудни от 3 до 8 часа за уложением. Петр не дожидался составления уложения, чтобы приступить к преобразованиям в области права. 15 января 1718 года был отменен правеж, которые люди по подрядам и по откупам, и по верным таможенным, и питейным, и всяким сборам, и в начетных и штрафных деньгах, и во всяких таможенных государственных сборах, на определенные им сроки в платежах не исправились, и в том ныне в губерниях и канцеляриях на правеже держится, и впредь, ежели кто в таковых неисправах явится, и таковых как самих, так и поручиков их, а буди сами должники померли, после их жен их и детей на правеже не держать, а отсылать их в Санкт-Петербург и отдавать в Адмиралтейство, а в Адмиралтействе определять годных в галерную работу, а старых и малолетних мужеского пола в другую работу, а жен в предельный дом. За ту работу зачитать им тех долговых денег на месяц по рублю человеку. Во время той работы давать корм наравне с каторжными. А будет такие должники будут просить в платеже тех долговых денег сроку, и таковым сроку давать с добрыми поруками на полгода, и которые люди те долговые деньги заработают, и таких от той работы освобождать, давая им отпускные письма. А которые люди будут в истцовых исках должны и на определенные сроки платежом не исправятся ж, и о посылке тех чинить против вышеписанного ж, долги высчитать за работу по рублю ж на месяц человеку, а взаимодавцам зачитать каждую персону за работника, кроме жен. Важно было преобразование в области семейного права относительно служилого сословия. Мы видели, какие две цели назначил Петр для своей преобразовательной деятельности. Внутреннее спокойствие и внешнюю безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли. Имея в виду эти две цели и смотря постоянно на сильные и богатые поморские государства, Петр приступил к преобразованию служилого сословия. Оно не могло быть для него, как было для его предков, только служилым сословием. Оно было в его глазах и сословием земледельческим, и в этом значении своем имело ближайшее отношение ко второй цели преобразовательной деятельности, к обогащению страны, именно могло содействовать благосостоянию крестьян, прикрепленных к его землям, и внести новые силы, нравственные и материальные, в среду торговых людей.